Это не есть мудрость. Оказывается, часто зависть перед людьми называет себя мудростью. Вот вы не видите, а я вижу. Потому что у вас не хватает опыта, у вас не хватает духовности, а я вижу, что Сергей это делает вот так и так, а это зависть. Вот такой самый грех мерзкий, который приводит к таким вот поступкам, как это сделают первосвященники, он называет себя мудростью. Что Писание говорит? Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость не называйте мудростью. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Это земная, душевная. И в конце концов подпитывается из ада бесовская. Чем пользуются бесы? Но люди выдают это. Называют свои чувства, свои поступки красивыми именами. Это борцы за истину. Это борцы за справедливость. Это очень мудрые люди. Я вам напомню еще одно место Писания. Позавидовали в стане святому Господню Моисею и Аарону. Помните? И дальше Бог называет этих людей скопищем. Это в псалмах Давида можете прочитать. Стало скопище. Должны были быть вождями народа, стоять впереди, но через зависть они стали, Бог даже это просто говорит, скопище на сегодняшний день. И эту зависть позавидовали. Вы помните все события, когда подошли к трудному моменту жизни израильтяне, и Корей, Дафан, Аверон и другие сказали, ты что, говорит, нас обманул? Ты говорил, что введешь нас в землю, текущую молоком и медом, а что ты нам предложил? И возбудили весь народ. То есть, в чем заключалась сама... Они сказали так, вы люди, не совсем видите, что происходит. Моисей, это не тот человек, который вам исполнит обещание, которое дал вам. Это очень хитрый человек. А вот мы люди разумные, мы его раскусили. Поэтому, слушайте нас, давайте его побьем камнями, а сами пойдем назад в Египет. Они же это выдвинули за прозорливость эту зависть. За способность докопаться до истины, той, которую никто не видит. Но это была зависть. И Пилат знал, что Иисуса предали из зависти. Ну, конечно, это лишнее говорить для вас, вы никто не завидуете никому. Но это уже лишнее совсем. Но на всякий случай, пусть будет. А? У нас мудрость, конечно, у нас зависть. Мы ж верующие. А то не верующие зависть, а мы мудрые. Все знаем, хорошо расчисляем все, раскладываем, нас не проведешь. Это не на того напал, говорит, обвести вокруг пальца. Но здесь написано, Пилат знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него. Но первые священники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали Варавву. Вот насколько слово священников имело вес и влияние на народ. Закрылись глаза. И, наверное, народу не говорили о нем, что его должно предать смерти не один раз. И это имело сильное влияние. Потому и когда нам кто-то что-то говорит и повторяет не один раз, можно прийти и в смущение. Мы об этом тоже говорили. За кого меня почитают люди? Отвечают. А вы теперь, после того, как вы узнали, как люди думают, за кого вы почитаете? Потому что я думаю, что это не просто так. Вот понимал, знал. Прежде раз сказали, два сказали, три сказали. Смотришь, уже по-другому понимаю. Было такое хоть раз? Наверное, было и не один. Слово имеет силу. Оно оказывает сильное влияние. И стоит только ложь. Вот что странно. Говорить очень серьезно, и люди верят. И помните, я вам рассказывал про дуб и про вяз. Вот так вот. Сказал что-то вяз. Желуди. То говорит, на дубе что, желуди со шляпкой, а тут без шляпки. Говорит, ай, правда, говорит, вяз, а я думал, что дуб. Так вот, если так просто дуб, то не страшно. А если в духовном дуб, вот где беда. Дуб. И очень часто бывает, я тоже это не один раз говорил, что люди думают, что не кедры ливанские, а они дубы восстанские. Понимаете? Это серьезный вопрос. Вот в своих глазах это кедр ливанский, а в самом деле дуб восстанский. Знаете, кого называют? Говорят, дуб, дуб ты. Поэтому вот это очень важно все. Говорили, говорили, повторяли, повторяли и добились своего. Когда встал вопрос, кого освободить, кого хотите иметь у себя, Вараву или Иисуса? Говорит, Вараву, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят все ему, да будет распят. Вот насколько слово имеет силу закрывать глаза людям? Вы думаете, этих били людей, чтобы они говорили, чтобы они понимали, что это разбойник достойный смерти? Нет, говорили просто. Просто неоднократно, постоянно, целенаправленно убеждали людей, что Иисус это преступник и обманщик. И настолько убедили, перестали различать, где свет, а где тьма, где зло, а где добро. И когда встал вопрос выбора, они сделали то, чего и добивались священники, над чем они и трудились неустанно. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали. Смотрите, что интересно кричали. Они не отвечали на вопрос, какое он зло сделал. Они просто говорили, да будет распят и все. Он же взывал к их сердцу и уму. Если вы желаете видеть его распятым, то скажите, какое он зло делал. Они были настолько настроены на убийство Иисуса Христа, они не замечали вопроса поставленного. Они уже даже не хотели отвечать, но они просто кричали, да будет распят, и все. Да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается. Конечно, Евангелие от Матфея не все передает, что говорили первосвященники. А там вопрос касался очень серьезных вещей и будущего Пилата. С одной стороны, он хорошо понимал, что Иисуса предали из зависти. Но когда ему сказали, если ты его оправдаешь, ты не друг кесару, потому что настоящий царь у нас кесарь, а священники знали, что и когда сказать. Они просто очень аккуратно, целенаправленно его делали преступником в глазах кесаря, как человека, который не лоялен к своему господину. И он сам сообразил, что ему это будет стоить. Он просчитал. Наверное, он не знал евангельской истины. Если кто-нибудь намеревается строить башню, то потом сядь и счисли издержки. Он не знал этого. Но он умел очень быстро и легко издержки высчитывать. И он понял, что это может ему стоить его должности, а может даже и головы. И он решает спасать свою жизнь. Видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы». Но скажите, перед Богом он был невиновен в крови этого праведника или виновен? Виновен. Мы часто в своей жизни пытаемся оправдываться, что у меня были очень сложные условия. У меня была очень трудная обстановка. Я просто не мог по-другому. И это означает одно. Что-то, хотя я плохо сделал, но я не виноват. Мы умеем так оправдываться. Мы поем псалом один. Правда, может быть, в Библии вы не найдете это. Пред ним увидим мы Пилата, да? И всех приспешников его, и тех, кто шел с мечом на брата и делал ближним более зло. Вот то, чем мы часто оправдываемся, оно не имеет силы перед Богом. Да, в отношении наказания, конечно, будет разница. Сделал это под давлением или просто так. Но я думаю, очень мало разницы быть наказанным всю вечность. Хотя Пилат, как человек, он и здесь хотел показать народу, что я против этого. Я не виновен в его крови. Смотрите вы. Но тем не менее, я думаю, если Пилат не покаялся, он будет вместе с теми священниками, первосвященниками, которые и затеяли все это. И вовлекли туда и Пилата, и сами погибли, и много что еще сделали. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Такая серьезная вещь. И так легкомысленно вот это проклятие взяли на себя собственными устами. У нас тоже так часто бывает. Обстановка может быть сложная, может быть многие вещи. Кровь его на нас и на детях наших. Они никогда не думали, что это будет так серьезно отражено в их жизни будущей. Они потеряли государство, были рассеяны по всей земле. Я уже однажды говорил определенную тему, я ее повторять не буду, только какие-то фрагменты. И что не столетие, то еврейские погромы, указы против евреев, дискриминация, убийства бессмысленные. И чем дальше, чем сильнее войны, а уже еще 41-45 год, эти душегубки горели днем и ночью. И расстреливали их, и вылавливали как преступников, потому что они в свое время сказали, кровь его на нас и на детях наших. И, наверное, ни одно поле в Германии было посыпано пеплом, как удобрением этими евреями, которых сжигали. В определенный момент, наверное, несколько дней, вот таких ответственных дней в истории человечества, и насколько они повлияли и на все окружающее, на людей всех, и на евреев в том числе. И до сегодняшнего дня это кровь на них и на детях их. Конечно, кроме тех, которые признали Иисуса за Мессию. Я помню, моя мама рассказывала, убивали целые такие братские могилы были, говорит, через 3 дня шла около той могилы, говорит, земля вот так вот поднималась, набухшая кровью. Это были реки крови, начиная с разрушения Иерусалима и кончая, может быть, последними днями. Кровь его на нас и на детях наших. Наверное, самые несчастные евреи были, которые попали в это время и попали под власть тех священников и кричали вот так вместе, кровь его на нас и на детях наших. Это проклятие, сильнейшее проклятие легло на них. Тогда отпустив им Вараву, а Иисуса бил, предал на распятие. Вот, пожалуйста, как нелегко иногда бывает отстоять истину. В чем была причина? Вы помните одно выражение Священного Писания? Такой человек и за кусок хлеба сделает что? Неправду. За кусок хлеба сделает неправду. И это повторяется, наверное, во всех поколениях, над всеми людьми, если не утвержден в Боге, если не укоренен, да, житейская обстановка очень часто заставляет людей делать то, что никогда не хотели бы, и о чем будут каяться годами, но, увы, не поправишь. Хотя в Боге можно поправить. Я имею в виду вот такие большие повороты в судьбе людей. Бог может все это менять. Тогда воины правителя, взявши Иисуса в приторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, и сплетши венец из стерна возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Вот как над царем насмехаются. Вы помните, я вам говорил, как над пророком? Пророки нам, Христос, кто ударил тебя? Здесь одели по-царски, багряницу, венец, только уже не царский венец, венец из стерна, и насмехались, дали трость в руки вместо жезла царского, символа власти. И, становясь перед ним на колени, насмехались, били его и говорили: «Радуйся, царь иудейский». И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. То есть вели уже его не как царя, а как преступника, которым он и ходил. Выходя, они встретили одного кирнеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. Но другие тексты Писания говорят, что Иисус изнемог, и ему практически очень трудно было нести этот крест, потому что был очень сильно избитый. И пришедшие на место, называемое Голгоф, что значит лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и отведав, не хотел пить. Ну, говорят, что это именно было средство, которое в некоторой мере утоляло боль. Потому Иисус не хотел, когда шел на крест за нас страдать, чтобы хотя бы немножко с него кто-то снял этой боли. Он делал все так, чтобы дьявол никогда не имел к нему никакой претензии, что он где-то увиливал. Я своими словами говорю. Поглядел что-то и не стал пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий, и сидя стерегли его там. Ну, это опять исполнялось пророчество. И делили одежды, бросая жребий. Вы помните, в псалмах об этом тоже написано. Вот насколько Господь точно и хорошо знал все будущие события. Хотя, кажется, воины могли делить, могли не делить. Вроде у них была свободная воля, но Бог знал, что они будут так делать. И сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его. Ще есть Иисус, царь иудейский. Говорит, было написано на трех языках другой Евангелие, говорит. На еврейском, греческом и римском. Первосвященники, им не понравилось то, что было написано. Говорят, что ты написал так? Надо было написать, что он говорил, что он царь иудейский. Пилат говорит, что я написал, то написал. Вот то, что не мог делать, он делал. Мог Пилат и написать, что он говорил, что он есть царь иудейский. Но он написал так, как должно было быть написано. И евреи знали, хотели или не хотели, читали надпись. Они распинали своего царя. И это было сделано рукою римского прокуратора Пилата. Они бы не хотели смотреть на надпись, что-то царя распинают. Но они смотрели и видели. Помимо своего желания, ще есть Иисус, царь иудейский. Вы знаете, как это отразилось на их сердцах? Говорит, что ты написал? Напишешь, что он говорил, что я там. Пилат говорит, что я написал, то написал. Смотрите, кого вы распинаете. Вы распинаете своего царя. Тогда распяты с ним два разбойника. Один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своим и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающие, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. То есть они взяли его слова, хотя не совсем правильно цитировали, и били его его же словами. Говорят, ты говорил, храм созидать будешь, а ты теперь сам висишь. Понимаете, как это для нашей жизни должно быть открыто и понятно? Наш часто бьют нашими же словами, которые мы когда-то кому-то говорили. Когда почему-то они не приходят в исполнение. И его тоже могли упрекать в свое время. И говорить ему, вот ты говорил. Он никогда никому не говорил, Иов, что может быть так, как с ним. Он знал, как Бога милостиво. Ему вполне могли говорить. Там только речи трех друзей записаны. Что говорил, а оно так в самом деле. От твоей жизни ты доказал, что это не так. И я почти никогда не толкую место Писания, не бросайте своего жемчуга под ноги свиньям, чтобы они, обратившись, не разорвали вас. Вот часто вот эти откровения, которые Бог дает, когда они попадаются людям, то их же бьют их словами. Поэтому не все и не всегда надо говорить. Что надо, то надо, а что ваше, это ваше. Думаю, не одну насмешку пережил Иосиф, который рассказал однажды своим братьям о своих снах. И братья так и сказали, вот давай убьем его и посмотрим, что станет с его снами. Вы помните? Они исполнились в его жизни, но это было далеко-далеко еще до исполнения. А был период, когда он не знал, что и говорить этим братьям. Правда, там некому было говорить. Он был в плену в Египте, он был пленником. Но тем не менее, было такое. И не один раз было. И говоря, разрушающий храм, и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты, Сын Божий, сойди с креста. Это опять была уловка дьявола. Он до самого последнего момента не оставлял своих попыток разрушить замысел Божий и не допустить Иисуса до распятия. Вот интересная ситуация. Он предлагал все царство мира, только не иди на крест. Он предлагал многое. Вы помните искушение Христа? Мы говорили об этом. И даже когда он уже на кресте, он твердит одно и то же. Если ты Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. А польза-то какая, если бы Христос сошел с креста? Мы же не имели бы оправдания. И он знал, куда бил. Он бил чисто на человеческую сторону. На то, чтобы сохранить жизнь. Садись с креста и уберем. Уже, кажется, последние моменты. И он тут как тут делает все. Садись с креста. С одной стороны, распил. Это его работа. И все равно. Даже в этот момент, в этих величайших муках, соблазнять. Садись с креста. Если ты Сын Божий, садись с креста. Конечно же. Он хорошо знал, что он Сын Божий. И прекрасно понимал, что он, сомнения, не пощадит его божественности. Но просто хотел, чтобы он исполнил волю его. Вот это очень такое неприятное явление в жизни. Мы, наверное, когда рассуждали над искушениями, которые дьявол, так сказать, представил перед Господом, то говорили на эту тему. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами. Я просто повторю сегодня. Если ты Сын Божий, дьявол никогда не мог допустить, что он соблазнит Иисуса или переменит его мнение, он знал, откуда пришел, что он Сын Божий. Его самое главное было, чтобы он исполнил его волю. Самое главное было, чтобы он исполнил его волю. И тогда автоматически, кто кому служит, тот тому и раб. Я просто очень хочу и подмечаю вот эту деталь, особенно когда дело касается, когда идет война с демонами, никогда не выполняйте их требований. Они могут кричать, могут говорить, и очень часто предлагают, сделай для меня вот то и то. Однажды некто свидетельствовал, я, конечно, сам не был там, выйду, он говорит, выйду. Открой мне только форточку, как я выйду? Он пошел открывать форточку, он взял и вошел. Почему? Он стал исполнять его волю. Вы уловили, о чем я хочу сказать? Они очень часто вот так вот хитро предлагают свои какие-то условия. И человек, не понимающий, начинает исполнять его требования. Если ты исполняешь его требования, значит, ты ему подчиняешься. Сразу же без промедления вошел. Поэтому и в практической жизни, и если даже идет какое-то сражение с демонами, постарайтесь их не слушать, не выполнять их требований. Не могут завязать разговор, могут много что делать. И вот в таких случаях, ну не знаю, можно сказать довольно часто или нельзя, но, короче говоря, бывают трагедии. Поэтому здесь нам надо быть особенно аккуратными. Подобно и первосвященники с книжниками, старейшинами, фарисеями, насмехаясь, говорили, других спасал, а себя самого не может спасти. Он, если он царь Израилев, пусть сойдет с креста и уверуем в него. Смотрите, других спасал, а себя самого не может спасти. У вас такое бывало? Бывало. Другим мы могли помочь, а себе нет. И это не минус, это не порок. Просто надо понимать, что так может быть. Так может быть. Я могу за кого-то молиться, Бог даст исцеление. А когда у меня, мне надо же кто-то за меня, а я сам не могу. Потому что Бог так построил нашу жизнь, чтобы мы зависели друг от друга. И чтобы один не стал центром всего, но чтобы он также имел нужду в ком-то. Нам, конечно, хотелось бы все иметь и ни у ком нужды не иметь. У нас такая натура. И Бог все делает так, что так или иначе мы нуждаемся. Один другом. Может быть, здесь немножко параллель и не совсем знак равенства можно поставить. Но так было. Иисус других спасал, а сам пошел на крест. Потому что у него цель была. У него была цель. И он ее знал, финал этой цели. Он знал, что он добивается. Еще пару минут. Уповал на Бога. Пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий Сын. Это тоже в практике часто бывает. Уповал на Бога, но пусть избавит его. И мы это видим на практике. Когда бывает, что люди, действительно уповающие на Бога, они имеют проблемы, трудности, а другие говорят, а других помогал и себе не может, что это за сосуд? Или другим через него слово есть, а сам бежит до пророков, что это за пророк? Бывало такое? Бывало, и будет не один раз. Но это все то, что Господь подвергает осуждению. Что говорит о нашей некомпетентности, о неспособности разбираться в жизни и еще много-много о чем другом. Поэтому, ну, на сегодняшний день хватит, уже без 20, давайте мы помолимся.